Почему я все могу? Динь-ди-линь, динь-ди-линь. Колокольчики звенят, мои улитки на урок спешат. На прошлом уроке мы проходили практику «Я все могу». Кстати, у моего аватара Татьяны Самариной есть книга замечательная, основательная «Я все могу. Шаги к успеху». Напомню технику. Сделать интенсивный выдох через нос и представить, как взрывная волна вырывается из вашего тела и разлетается вверх, вниз и по сторонам. Одновременно произнести вслух или про себя мыслеформу. «Я свободен», «Свободно» или «Я все могу». Можно повторить раздувание себя 2-3 раза подряд с аналогичными мыслеформами. Например, «Границ нет». Не надо бояться слова «нет». Главное – вкладывать смысл в мыслеформу. Теперь переходим к вашим отзывам. Сначала вопрос. Волна идет из тела или внутри тела? Из тела, конечно. Инициируйте с выдохом такое вот раздувание в плоскости вашего тела. Будто оно расширяется круговой волной, как на водной поверхности. Выдох делается через нос, чтобы внимание было акцентировано на раздувании биополя, а не на самом выдохе. Инициируйте и одновременно наблюдайте за своими ощущениями. Это для снятия энергетических блоков? Продувка? О, да! Первая улитка угадала, зачем это нужно. Такое раздувание биополя снимает блоки и зажимы, которые вас сковывают в данный момент. И не только энергетические, но и телесные. А регулярная практика, хотя бы по нескольку раз в день, с одновременным заданием своей реальности, освобождает вас от комплексов. После практики раздувания плоскости тела почувствовала себя всемогущей и свободной. Ну и мурашки, конечно, по телу бегут. Ощущения могут быть разные, но результат один – освобождение и повышение личной силы. Эффект временный, поэтому пользуйтесь моментом и задавайте свою реальность сразу после того, как сбросите блоки. Для стойкого эффекта необходимо выполнять практику регулярно. Отзывов еще много. Рассмотрим их на следующем уроке. А пока подведем итоги конкурса комплиментов. Все были достаточно смешны и глупые, а потому все принимаются. Спасибо вам, мои дорогие улиточки. Но один оказался еще и необычным таким, странным, наводящим на размышления. Вот он, победитель, Алексей Трофимов. Наша Тафти, как Итфат, получаем результат. Я свободен на все 100. Взрывом блоки все снесло. Озадачило то, что меня со мной самой еще никто не сравнивал. Даже я себя не сравнивала. В самом деле, то лучше, я или я? Конечно же, я лучше, верно ведь? А вот вам еще один интересненький вопрос. Кто может быть лучше вас? Очевидно, только вы. Но почему? Подумайте над этим и дайте мне интересненькие ответы.